Глава вторая. Предложение полурослика. 50 километров к востоку от Орарио. В то время как жизнь в пределах городских стен шла своим чередом, Альянс семьи Орарио разбирался с армией Ракии. «Боже, как скучно! Финн, закончи уже эту фигню!» Бои начались 5 дней тому назад. Семья Локи поставила временный штаб, расчистив часть равнины. Неподалеку на горной гряде Альп располагался наблюдательный пункт, с которого можно было видеть всю окружающую территорию до темного леса Сиора. Над головами членов семьи Локи развивался флаг, они пристально следили за перемещениями противников. Богиня лениво распласталась на нескольких выстроенных в ряд стульях внутри самого большого тента этой импровизированной базы. Финн тем временем склонился над огромной картой, расположенной на столе, он сухо улыбнулся. «Я сейчас хочу ровно того же». Находясь со своей богиней наедине, Финн изучал различные метки, нанесенные на карту. «Кажется, что они не организованы, будто действуют без плана». «И что это означает?» «Они создают переполох и привлекают наше внимание, но никогда не переходят нападение. Да и генералы, равные по силам нашим авантюристам второго ранга, в сражениях не показываются. Наши отряды слишком сильно растянулись, преследуя небольшие отряды. Враги совершают ложный шаг вперед, отступая на 3 шага. Так продолжаться не может. Если у Ракии есть хоть какое-то преимущество над авантюристами, так это численность. Разумеется, в Орарио располагается множество крупных семей, но ни одна из них не сравнится в численности с целым государством. Может, качество и преобладает над количеством, но превзойти противника числом все равно остается действенной стратегией. Семьи Орарио разделили свои силы для уничтожения небольших батальонов врага, но подобная война вредит торговле и экономике города. К тому же, если армия растянется слишком сильно, наступит момент, в который преследовать врага станет просто невозможно. «Получается, главные силы где-то прячутся? А парни, с которыми мы деремся, это просто приманка?» «Такого, конечно, исключать нельзя, но...» Финн неохотно ответил Локи, не проявлявший к ходу войны совершенно никакого интереса с самого ее начала и не запоминавший, как обстоят дела. В этот момент в тент вбежал один из членов семьи Локи. «Генерал, я получил подтверждение!» «Хорошая работа, Рауль. Что слышно о порте Мерин?» «Все тихо! Никаких признаков флота! Даже подозрительных кораблей не замечали! От озера Лолока и до самых холмов!» Финн выслушал рапорт подчиненного и снова повернулся к карте. Его руки начали гулять по западную сторону от Орарио и сняли все камешки от озера до линии берега. «Значит, окружать нас морем они не собираются». Локи спрыгнула со своей импровизированной кровати и присоединилась к Раулю, встав у карты. Вместе они наблюдали, как Финн отмечает место первой битвы и расположение множества отступающих батальонов Ракии красными камушками. Силы, отправленные Финном в преследование, представляли синие камешки. Похоже, враги затеяли войну на истощение. Они рассредоточат силы Орарио, после чего подорвут наши припасы и боевой дух, а затем навяжут нам серьезное сражение. А, понятненько. Вот что они делают. Локи улыбнулась, когда Финн разъяснил ей тактику сил Раки и их конечную цель. Полурослик генерал легонько усмехнулся, увидев, как на лице Локи меняется выражение. «Нам стоит вернуться в город. Что бы враг ни придумывал, у него одна цель. Музыка для ушей!» Локи с энтузиазмом хлопнула в ладоши, радуясь заново обретенной свободе. «Рауль, мы отступаем. Распространи это послание между всеми отрядами, флаги оставляем на местах. Ракия даже не поймет, что мы ушли. Вы уверены, генерал? Бросить передовую? У нас есть причина для возвращения в город. Сомневаюсь, что гильдия будет против». Финн не обратил внимания на удивленный вид своего подчиненного и принялся запаковывать свои вещи. «Семья Фрей об остальном позаботится». «Хе-хе, после происшествия с Иштар она не может отказать гильдии. На эту пустоголовую гадюку такие штрафы наложили. Они за нас всю грязную работу сделают». Луки выглядела настолько довольной, насколько это было возможно. Потому что некая богиня красоты сейчас обязана повиноваться приказам гильдии. Самую скучную часть работы можно было скинуть на семью этой богини. Небольшая группа посланников выбежала из лагеря, чтобы разнести новость об отступлении полевым командирам. Уже через час семья Локи отступила в полном составе. В Арарио остались сильные семьи. Из крупных? Наверное, только детки Фэй-Фэй? Семья Гефест? Идеально. Нам пригодится их помощь. Обсудив с Локи некоторые вопросы, Финн оставил на богине наблюдение за последними стадиями отступления. Подобно долгосрочным экспедициям в подземелье, члены семьи низкого ранга быстро собрали базу, разложили все элементы по ящикам и с легкостью их унесли. Единственное отличие заключалось в том, что над головами авантюристов чистое голубое небо. И сейчас авантюристы время от времени бросали взгляды на возвышающуюся к западу белую башню. «Генерал, может, хочешь выпить? Или поесть? Я тут дикого борова поймала. Пожарить тебе кусочек?» Я откажусь, Теона. Если будешь жечь костер, убедись, что дыма не будет». «Обязательно!» Девушка-амазонка Теоны Хайорит с бронзовой от загара кожей, едва прикрытой минималистичной боевой экипировкой и длинными черными волосами, снова и снова проходила мимо полурослика. Финн каждый раз одаривал ее пустой улыбкой. Ведь Теоны, ее старшей сестры-двойняшки, будто кричал: «Опять началось!» Но Теона даже не пыталась скрыть своих намерений. Для семьи Локи подобное было совершенно обыденным зрелищем, что Айса и остальные члены уже не придавали этому никакого значения и не вмешивались. Финн ожидал, пока минует эта буря, и Теона уйдет, найдя себе другое занятие. После того, как Теона ушла, эльфийка Ривери и дворф Гаррет подошли, чтобы поговорить с командиром. «Финн, чем мы будем заниматься после возвращения?» «Правда ничего, что мы вернемся в дом, пока других приказов не будет». Финн повернулся к двум другим лидерам семьи Локи и произнес: «Все распоряжения я отдам заранее. Вы не против, если после этого я отлучусь? Ривери, Гаррет». «Ага». «Что-то новенькое. Есть дельце, о котором ты хочешь позаботиться?» Ривери и Гаррет бросили на полурослика подозрительные взгляды, но тот в ответ только улыбнулся. «Я уже давно хочу кое-что проверить». Финн повернул взгляд своих синих, как озерная гладь, глаз на Арарио, огромный город вдали. «Есть одна миссия, о которой я в последнее время совсем позабыл. Надо бы наверстать». «Привет! Лили пришла?» Девушка-полурослик открыла дверь, неподходящую ей по размерам, и зашла в маленький домик. Солнце едва виднелось на восточном горизонте, огромный рюкзак висел на ее плечах. Девушка решила навестить магазинчик гнома-торговца. Пройдя мимо основной части лавки в неряшливую жилую комнату, она увидела владельца заведения. Гном едва успел встать и потягивал горячую воду из чашки, будто сонный ребенок. Можно было услышать, как вода проливается по белой бороде и исчезает во рту гнома. «А, уж не Лили ли это? Утречка!» «Доброе утро! Пожалуйста, не забывайте умываться и садиться перед тем, как пить воду. Лили зашла ненадолго». Поскольку гном был без своей обычной красной шапочки, его лысина сразу бросалась в глаза. «Конечно, конечно», – пробормотал себе под нос гном, выбираясь из своего кресла. Лили сняла рюкзак и начала готовить лавку к работе, пока владелец умывался. Лили жила у гнома-торговца до того, как семья Гестии получила в битве новый дом. Ее разрыв с семьей сам и случился 2 месяца тому назад, и девушке пришлось искать место, в котором можно было жить. Она была знакома с этим магазинчиком в те дни, когда регулярно занималась воровством авантюристов и продавала сворованные вещи за деньги. А однажды она просто заявилась в это место и попросила: «Позвольте Лили здесь жить, Лили будет работать». Владелец никогда не видел настоящего лица девушки, но девушка верила в него как в порядочного гнома. «Золушка», заклинание Лили, позволяло ей по желанию менять свою внешность, и в тот день она впервые позволила гному увидеть, какая она на самом деле. «Тебе везет. Я давно задумывался, что мне не помешает пара лишних рук», — ответил гном и нанял Лили, не раздумывая. Теперь она приходит проведать гнома каждое утро и помогает с магазином, прежде чем отправиться в подземелье, а потом заглядывает перед тем, как отправиться домой каждый вечер, пытаясь отплатить гному за доброту. «Мне слегка неловко от того, что ты заходишь каждый день, несмотря на то, что твоя семья так разрослась». «Не беспокойтесь за Лили. Беспокойтесь за свое здоровье, господин Бом. Лили не сможет обо всем позаботиться, если вы снова переработаете и упадете без сил, как в прошлый раз». «Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Старичок вроде меня не достоин такой заботы». Владельца лавки зовут Бом Корнвал. Раз и фея известна своим коллективизмом, но этот гном выделялся на фоне остальных. Его превосходное проворство и намётанный глаз превратили его в полноценного жителя Арарио. Когда Лили спросила его, почему он решил жить в городе, а не на природе, с остальными феями, он ответил: «Старик вроде меня худший из худших, если считать его феей». Он зарабатывает на оценке предметов, приносимых в его лавку, покупает их по самой низкой цене и перепродаёт ради выручки. «Этот завтрак Лили приготовила этим утром дома. Обязательно съешьте всё. Ещё лампа в кладовой сломалась. Поэтому Лили заменила магический камень. В сейфе осталось мало драгоценных камней. Было бы неплохо закупить новую партию». «Ага, спасибо». Слегка ошеломлённый эффективностью Лили, гном напялил на голову свою представительную красную шапочку. Лысина скрылась, его круглые глаза уставились на девушку снизу вверх. «Сегодня снова в подземелье?» «Да, сегодня мы идём на 16-й этаж. Как вы знаете, семья Лили на высоте». Яркая улыбка появилась на лице девушки при этих словах. Думая о своих друзьях и надёжных союзниках, девушка добавила: «Лили постарается не стать обузой своей семье». Девушка сделала в лавке ещё несколько вещей и взглянула на часы. Настало время встретиться с Беллом и остальными её друзьями у входа в Вавилонскую башню. «Господин Бом, не забудьте съесть еду, которую Лили принесла». «Не забуду, не забуду. Удачного дня». «До вечера», — ответила Лили с улыбкой и помахала гному из дверного проёма. «Значит, она и так улыбаться умеет». Пробормотал себе под нос владелец лавки, смотря на дверь, в которую вышла Лили. Гномы, лишившись способностей, которыми они обладали в древние времена, пали в самые низшие ряды фей, но они всё равно считаются членами самой близкой к богам расы. Лили считала, что тайна её маскировки никогда не была раскрыта, но гном видел её через все превращения девушки. Во взгляде гнома читалась ностальгия, белые волосы бороды зашевелились, когда на его лице появилась довольная улыбка.